Дзюба. Ловко у Кузьмича получилось, ничего не скажешь. Невезуха последних суток решила взять отгулы, и даже с Гиндиным все сложилось удачно. Сперва им сказали, что у старшего научного сотрудника Гиндина Ильи Кирилловича библиотечный день, и сегодня его в институте не будет. Но Сергей Кузьмич и Роман даже не успели по-настоящему огорчиться, как кто-то заявил, что видел Гиндина буквально 5 минут назад в приемной у начальника лаборатории. Еще через четверть часа Зарубин уже разливался соловьем, впаривая психологу в погонах наспех состряпанную байку о поиске оперативных подходов к бизнесмену Журавлеву, отцу погибшего мальчика Феди и внуку Аллы Марковны Журавлевой. Байка была, конечно, так себе. Если честно, полное дерьмо, которое никак нельзя надеяться успешно скормить маломальски грамотному сыщику. Но Гиндин, слава богу, не опер и никогда им не был. Он учился на факультете психологии, там же и диссертацию защитил. «Нам нужно понять, что это за человек», — вдохновенно гнал Сергей Кузьмич. «Но ситуация сложилась такая, что мы не можем собирать информацию через его близкое окружение, понимаешь, Илья? Там все сложно. Мы всю голову себе сломали, искали, как подобраться к Журавлеву. И добрые люди подсказали, что вы были вхожи к ним и подолгу беседовали, когда писали статью». «Конечно, конечно», — с готовностью отозвался Гиндин. «Вы спрашивайте, я расскажу все, что знаю». И даже не спросил, что это за добрые люди такие и откуда они узнали, какие именно фамилии скрываются за инициалами в статье. Вот сразу видно, что не оперативник. Или, может, наоборот, слишком часто сталкивался с тем, что нельзя спрашивать, откуда узнал или кто сказал. И извлек урок. Вот и пойди пойми, то ли полный лох, то ли слишком умный. Роману сразу понравился этот налысо обритый капитан в очках и с густыми свисающими вниз усами. Было в нем что-то такое не строгое, не офицерское, что-то неправильное и необязательное. Зарубин солировал в беседе, а Дзюба внимательно слушал, наблюдал, прикидывал, годится Илья Гиндин на роль ученика. На исполнителя точно не тянет, кондиции не те. Организатор? Идейный вдохновитель? Вполне может быть. Во всяком случае, глаза горят, когда речь идет о жертвах преступлений и об отдаленных последствиях перенесенных трагедий. А вот если разговор затрагивает вопросы правосудия и соразмерности наказания содеянному, глаза утрачивают блеск, сразу становятся обыкновенными. Видно, что эта точка для капитана Гиндина отнюдь не болевая, так что вряд ли он мог кого-то идейно вдохновить на расправу с виновниками ДТП. Сергей же Кузьмич меж тем незаметно, крохотными шажочками уводил своего собеседника от темы «Личность Журавлева» в сторону вопроса, который, будучи заданным в правильном контексте, прозвучал совершенно логично. «А почему в ваше исследование попал именно случай с Журавлевыми? Ведь дорожно-транспортных происшествий по всей стране сотни тысяч каждый год. По какому принципу вы их отбирали?» «Видите ли, отбором занимался не я. Ни малейшей заминки, даже голос не дрогнул у Ильи Кирилловича Гиндина. У покойной Светланы Валентиновны был какой-то свой источник информации. Судя по всему, кто-то в ГИБДД, кому она платила. А поскольку это не вполне законно, она никогда не называла имени этого человека. Но он давал ей сведения, на основании которых она и составляла списки тех, чьи случаи мы исследовали и описывали с той или иной степенью подробности. Я подключился к ее работе в 2017 году, и к этому времени списки уже были составлены. По ним мы и работали, и сейчас продолжаем, хотя Стекловой уже нет с нами». «Я понял. А как вы думаете, если мы встретимся с другими членами вашего авторского коллектива, они смогут вспомнить еще какие-то подробности о Журавлевых? Ну, которые вы, может быть, забыли, упустили или просто не знаете?» «Это вряд ли», — Гиндин покачал головой. «Всю собранную информацию мы многократно обсуждали все вместе, несмотря на то, что у каждого из нас было, так сказать, свое поле интереса. Саша Лазаренко, к примеру, больше ориентирован на анализ самой ситуации ДТП. Причины, технические характеристики, экспертные заключения, схемы. протоколы. Он у нас по этой части как раз. Вообще-то он по образованию социолог, но у себя дома, в Чите, был активистом движения за защиту прав автомобилистов. У них там очень сильная инициативная группа, и Саша вник во все премудрости, стал специалистом в дорожно-транспортных проблемах. Борис Демура — юрист, криминолог, у него своя тема в искусстве. Попутно он с Лазаренко разрабатывает основу правовой регламентации ответственности муниципальных властей за всякие неполадки на дорогах, из-за которых происходят ДТП. Ну, к примеру, зимой рядом с трассой прорывают трубу горячего водоснабжения. Аварийные службы приезжают далеко не сразу, вода льется на проезжую часть и застывает ледяная корка, а из прорыва поднимается густой пар. Мороз же. И видимость, соответственно, плохая, а дорожное покрытие скользкое. Никаких предупреждающих знаков нет. Можете себе представить, что происходит на таком участке? И кто за это ответит? Кто будет возмещать ущерб ни в чем не виноватым пострадавшим? «Да ладно!» — удивленно протянул Дзюба. «Неужели так бывает?» Саша Лазаренко приводил этот пример. У них в Чите были случаи. Или другой вариант. Объявляется тендер на строительство участка дороги. Выигрывает, как почти всегда бывает, тот, кто вовремя занес и обо всем договорился. Но качество работы крайне низкое, поскольку выделенные бюджетные средства быстренько попилили, вместо дорогих качественных материалов использовали дешевые и плохие, вместо квалифицированных рабочих наняли гастарбайтеров, которые ничего не умеют. И уже через полгода асфальт начинает трескаться и проседать. И вот в один прекрасный день, посреди полного здоровья, чей-то автомобиль на полном ходу попадает в яму, а в него врезается сзади идущая машина, и хорошо, если только одна. Опять вопрос: кто виноват? Кто за все заплатит? В существующих нормативных актах все прописано так, чтобы ущерб повесить на самих участников движения, а местные власти как будто ни при чем. Обращения граждан, хоть единоличные, хоть коллективные, никакой силы не имеют, никто на них не реагирует. Борис уже несколько статей написал о правовом регулировании статуса автомобиля как источника повышенной опасности. «А разве это ново?» — снова удивился Дзюба. «Автомобиль всегда в законах прописан именно как источник повышенной опасности». «Ну да», — согласился Гиндин. «А толку-то? Борис хочет доказать, что автомобиль не менее, а, возможно, и более опасен, чем огнестрельное оружие, понимаете? Машина — это точно такое же оружие, которым в одну секунду можно лишить жизни или серьезно травмировать несколько человек. А в случаях с пассажирским транспортом жертвы могут исчисляться десятками. Человека, устроившего в общественном месте пьяную пальбу, сажают, даже если он ни в кого не попал. А водителя, которого поймали пьяным за рулем, если сумеет договориться и сунуть в карман, вообще отпустят без последствий. А представьте себе обколотого дурью мужика, который в одной руке держит пистолет и палит во все стороны не глядя, а в другой руке держит телефон и увлеченно разговаривает. Через минуту прибудет полиция и повяжет его, пока он не подстрелил кого-нибудь. Водитель же в состоянии наркотического опьянения спокойно ведет машину, болтая по телефону. И никто на это не реагирует. Чувствуете разницу? «Это верно», — снова вступил Зарубин. «Интересно, как у вас все устроено. А еще какие специалисты есть в вашей группе?» Роман понимал, что Кузьмич ждет, когда назовут Выходцева, того самого неустановленного соавтора статьи, в которой фигурировали и Чикчурин, и Майстренко. «Еще с нами работает Коля Абросимов, дипломник, будущий экономист. Через пару месяцев выйдет публикация, где он будет назван как наш соавтор. Эта статья — последняя, что мы сделали вместе со Светланой Валентиновной». «И все? Вас только четверо?» «Пишущих, да, четверо. Но нам еще один парень, Матвей, помогает. Он в последнее время был чем-то вроде технического ассистента у Стекловой. Она не всегда справлялась с компьютерами. Помогал. И поневоле втянулся». Илья улыбнулся. «Проникся идеями. Но он скорее на общественных началах участвует. Ему публикации не нужны. Да он и писать не может». Пора было сворачивать разговор, иначе высок риск, что умный Илья Кириллович заметит, как далеко и надолго они отошли от якобы разрабатываемого Журавлева. Заметит и заподозрит обман. А это совсем не нужно. «Слушай, ну обалдеть вообще!» — шумно восторгался Зарубин. «Мы там, на Петровке, пыль глотаем, злодеев пытаемся ловить, а в науке-то, оказывается, такие интересные вещи творятся. Нам бы даже в голову не пришло, что кто-то проводит такие исследования. А по своей части ты что делаешь? Ты же психолог, верно?» «Верно. Мои частные задачи — изучать и описывать психическое состояние жертв, если они живы, и их близких на протяжении длительного времени. А генеральная цель — обосновать необходимость создания и развития системы психологической помощи и поддержки людям, перенесшим травму. Для начала — трагическую утрату, внезапно, вызывающую сильный шок. Таких людей очень много, а помощь оказывают в основном тем, кто потерял близких при массовых катастрофах. Если коротко, то так. Где задействована МЧС, там есть психологическая помощь. Где МЧС нет, там и помощи нет. Почему-то считается, что если ты внезапно потерял близкого человека при землетрясении или авиационной катастрофе, то тебе нужна помощь специалиста. А если у тебя точно так же внезапно убили члена семьи, либо он погиб в автомобильной аварии, то и помощь тебе никакая не положена. Ну где логика-то? Глаза Гиндина снова заблестели, загорелись азартом и интересом. Он сел на своего любимого конька. Зарубин дал ему минут 5 поговорить о наболевшем. Не прерывал, только ахал и поддакивал, изображая горячий интерес. После чего позволил себе полюбопытствовать, давно ли ведутся подобные исследования и много ли имеется публикаций на тему. Илья Кириллович немедленно полез в ящик стола и вытащил папку. «Я вошел в тему в 17 году, но Светлана Валентиновна всю жизнь разрабатывала проблемы виктимологии. Вот здесь все статьи, которые мы написали по отдаленным последствиям психотравм, полученным в результате преступлений. Как видите, немало». «И что, в каждой статье подробно рассматриваются конкретные случаи, вот как с Журавлевыми?» «Нет, конечно. Монографические исследования — это только одна часть работы. Таких статей всего 4 или 5. Остальные посвящены другим проблемам. Экономика, социология, социальная психология, правовое регулирование, правоприменение. Даже по борьбе с коррупцией есть материал». «А каким боком?» — недоуменно спросил Зарубин. «Ну а как же без коррупции-то? А неправильные протоколы? А заведомо ложные экспертизы?» «Тоже верно», — вздохнул Сергей Кузьмич и бросил быстрый и незаметный взгляд на Дзюбу. Точнее, незаметный для Гиндина. Ромка-то все отлично заметил и понял. Во всяком случае, он надеялся, что понял. Он протянул руку к папке и изобразил умоляющий взгляд. «А можно я почитаю, пока вы беседуете? Ты, блин, так вкусно рассказываешь, что я аж загорелся. До того интересно». «Да ради бога!» Гиндин не скрывал удовольствия. Теперь очередь Кузьмича, если Ромка правильно усек его план. А если неправильно? «Куда лезешь, читатель?» — неожиданно грубовато возразил Зарубин. «Вон сколько времени мы у человека отняли, ввалились без предупреждения, а у него, может, свои планы были, рабочий день все-таки, да и нам пора к станку, дел стоит». Вроде все правильно, как Дзюба и думал. «Ну, Кузьмич, ну будь человеком. Интересно же. Может, там такие мысли, которые нам в работе пригодятся. Ну дай хоть 15 минут. Я буквально по диагонали. Быстренько». Полковник посмотрел на часы и сказал строго и недовольно. «Нет у нас этих 15 минут. Все, клади папку на стол и пойдем». «Момент», — вдруг подхватился Гиндин. «На минутку еще задержитесь». Он повернулся к стоящему на столе компьютеру, сунул в порт флешку и через несколько секунд вручил Дзюбе. «У меня все публикации по теме собраны в один файл. Я вам переписал. Держите. Почитайте на досуге, если действительно интересно». «Спасибо огромное!» Ромка собрался произнести еще много всяких благодарственных слов, но тут Зарубин с озабоченным видом вытащил из кармана телефон, сказал «Слушаю, Зарубин», и жестами показал, что ему нужно выйти из кабинета и поговорить. Кажется, Ромка все делает как надо, хотя полной уверенности нет. Как только за начальником закрылась дверь, он снова потянулся к папке, отщелкнул резинку и жадно впился глазами в текст. «Пока он будет вопросы решать, я успею почитать», — пробормотал Дзюба. «С боссами всегда так. Часами языком молоть им времени не жалко. А на то, чтобы что-то дельное прочитать, 5 минут не найдут. У вас в науке, наверное, все наоборот». «Да нет, точно так же», — усмехнулся Гиндин. «Тебе действительно интересно, или ты просто хочешь сделать мне приятное?» «Действительно?» — горячо отозвался Роман, ничуть не покривив душой. «Я когда только начинал землю топтать, у меня наставник был, так он все время надо мной насмехался за то, что мне всегда все интересно и обо всем хочется побольше узнать. Говорил, что я как любопытный щенок, которому надо все кусты на своем пути обнюхать и обоссать. Еще говорил, что с годами это обязательно пройдет». «И как? Прошло?» «Не-а», — Ромка тряхнул рыжеволосой головой. «Не прошло. Даже хуже стало». Он быстро пробегал глазами по распечатанным страницам, пытаясь найти хотя бы одно слово, за которое можно зацепиться, чтобы быстро раскрутить ситуацию в нужном направлении, пока Кузьмич тянет время и делает вид, что разговаривает по телефону в коридоре. Вот, кажется, нашел. «Осуществляя правосудие, мы множим страдания. Будем пробовать». «Хм, странная мысль», — заговорил он удивленно. «Осуществляя правосудие, мы множим страдания. Парадокс получается. Любопытно. Хотелось бы более развернутую аргументацию». «В этих статьях ее нет, здесь приведен только вывод. Это основной тезис моего доклада на одной конференции». «А доклад можно почитать?» «Конечно, почему нет?» «Я бы, если честно, вообще все прочитал, что вы там в своей группе наработали. Уж больно вопрос занятный». Гиндин снова повернулся к компьютеру. «Давай флешку, я тебе скину, что есть. У нас материалы открытые, даже грифа для служебного пользования ни на одном документе нет». «А как так вышло? Я думал, если в ней МВД, то все наоборот секретное, для сугубо внутреннего употребления». «Да глупости это», — рассмеялся Илья. «Есть много грифованных тем, это правда. Но много и открытых, особенно если тема разрабатывается совместно с учеными из гражданских учреждений. По рикошетным жертвам головной исполнитель кафедры Стекловой, а наш институт, вернее, наша лаборатория, соисполнители. Так что никаких секретов быть не может». «Вот», — он протянул Роману флешку, — «твой шеф торопится, поэтому я не стал ничего отбирать, чтобы время не тратить, там все вперемешку, но ты разберешься, если захочешь». «Спасибо огромное!» Дзюба судорожно пролистывал содержимое папки. Остался только один вопрос, всего один, но как же его задать? Еще статья, авторы Димура и Лазаренко. Другая, Лазаренко, Стеклова, Гиндин. Следующее. Стекловы-Гиндин. Димура-Гиндин. Стекловы-Димура. Да где же она? Слава богу! Вот, лежит в самом низу папки. Та первая статья, опубликованная в самом начале 2018 года, где речь идет о ДТП, в которых пострадали Екатерина Гурнова и Александр Масленков. О тех ДТП, виновниками которых были убиты Леонид Чикчурин и Татьяна Майстренко. «А вот тут еще какой-то выходцев числится в соавторах», — произнес Дзюба, стараясь ничем себя не выдать. «Ты про него вроде не упоминал. А он чем у вас занимается? Тоже психолог?» «Выходцев умер, к сожалению», — коротко ответил Гиндин. «Эта статья единственная, в которой он принимал участие. Я его даже не видел ни разу. Знал только, что он существует». «Не понял», — озадаченно протянул Роман. «А как так может быть? Я думал, если соавторы, так они и пишут вместе. Ну, собираются там где-то, что-то обсуждают, записывают, спорят о формулировках. Вообще не представляю, как это так? Написать статью и в глаза не видеть своего соавтора». «В науке все бывает. И такое тоже. Светлана Валентиновна говорила, что Выходцев пришел к ней со своими идеями, которые она взялась разрабатывать и доводить до ума. Но сам он был уже очень больным, а когда статья вышла, вообще с постели не вставал. Его указали в списке соавторов, чтобы все было по-честному. Стеклова в этом вопросе была всегда чрезмерно щепетильной». «А, понял. Жалко мужика. Толковый был, наверное, раз идеи придумал. Психолог? Социолог? Или кто?» «Философ от жизни», — усмехнулся Илья. «Вообще-то, кажется, бывший полицейский. Комиссовали по болезни. У него онкология была». «Эх, имя отчества еще уточнить бы. Но повода нет спросить, а сам Гиндин их не называет. И.А. Иван Алексеевич, Илья Андреевич, Игорь Александрович. Ну, хоть бы год смерти сказал. Когда этот выходцев помер? В том же 17-м, когда писалась статья? В 18-м, когда статья была опубликована? В 19-м? Или в начале нынешнего, 20-го, одновременно со Стекловой? Ладно, обойдемся. И при более скудных данных людей находили. Умер, стало быть, выходцев И.А. Из списка потенциальных подозреваемых можно его вычеркивать».